Третья дорожка второй кассеты. Отдыхающие музыканты слушают их, подливая себе кофе из термосов, ковыряясь в нотах или ухаживая за инструментами. А после особо удачных пассажей одобрительно вскрикивают. Звук отражается от голых стен слишком сильно, и ударнику приходится работать тихонько, одними щеточками. На импровизированном столике из раскладных стульев и длинной доски расположились коробки с пиццей, термосы с кофе, бумажные стаканчики, ноты, портативный магнитофон и квакушка для сакса. Отопления нет, все репетируют в куртках и свитерах. В перерывах между композициями некоторые заматывают шею шарфом или греют руки в перчатках. Картина весьма комичная на посторонний взгляд. Такахаси заканчивает свою партию. Ее сменяет соло на контрабасе, и уже в финале вступает валторно. Композиция закончена. Перерыв на 10 минут. После долгой ночной репетиции народ устал. Разговоров почти не слышно. Музыканты разминают руки и плечи, пьют кофе, жуют бисквиты, выходят на улицу покурить. И лишь пианистка продолжает задумчиво перебирать клавиши. Такахаси, присев на стул, приводит в порядок ноты, разбирает тромбон, вытряхивает из мундштука слюну, протирает детали и укладывает в футляр. Похоже, сегодня он больше играть не собирается. Долговязый басист похлопывает его по плечу. «Классное соло! Выложился что надо!» «Спасибо», — улыбается Такахаси. «Ты чего, Такахаси? Уже уходишь?» спрашивает потлатый трубач. «Да», — кивает Такахаси. «Уж простите, что с уборки смываюсь. Важная встреча». Кухня Сиракавы. Пищат сигналы точного времени, и NHK начинает программу утренних новостей. Сноска. NHK. Ниппон Хосо Кёку. Корпорация всеяпонского телевещания. Некоммерческое телевидение. Пристально глядя в камеру, диктор с убийственной вежливостью зачитывает сводки событий. Сиракава сидит за столом, перед ним бубнит телевизор. Так тихо, что и не понять, разбирает Сиракава слова диктора или нет. Галстук свисает со спинки стула, рукава сорочки закатаны до локтей. Банка от йогурта опустела. Ясно с первого взгляда, этот человек не хочет смотреть телевизор. Ему не нужно никаких новостей. Он просто не может уснуть. Положив на стол правую руку, Сиракава методично сжимает и разжимает кулак. Так, словно вызывает этой болью какие-то воспоминания. Открыв холодильник, достает бутылку перье и прикладывает холодное стекло к запястью. Затем отвинчивает пробку, наливает воду в стакан и пьет. Снимает очки, массирует веки. Но сон не приходит. Что-то в голове не позволяет ему уснуть. Там в мозгу что-то застряло, да так, что не избавиться. Вздохнув, Сиракава снова надевает очки и смотрит на экран. Проблема экспорта черных металлов становится все острей. Правительство разрабатывает экстренные меры по снижению курса иены. Молодая мать покончила с собой, прихватив на тот свет обоих детей, облила машину бензином и подожгла. На экране обгорелые останки автомобиля. Дым еще идет. Магазины города начинают битву за покупателя, вступая в сезон рождественских распродаж. Светает. Но для Сиракавы эта ночь так просто не кончится. Скоро встанет жена. И пока этого не случилось, он хотел бы заснуть. Заснуть во что бы то ни стало. Номер отеля «Альфавиль». Мари спит в мягком кресле, положив ноги в белых носках на кофейный столик. Ее лицо очень спокойно. Толстая книга, прочитанная лишь наполовину, валяется тут же на столе. Лампа на потолке горит, но яркий свет ничуть не мешает девушке спать. Телевизор выключен. Кровать аккуратно заправлена. Кроме легкого гудения кондиционера, в номере не раздается ни звука. Комната Эри Асаи. Невероятно!

Такахаси закидывает за спину футляр с тромбоном и бредет к альфавилю, почесывая на ходу отросшую за ночь щетину. Ночная мгла еще окутывает город мрачной вуалью. На улице выползают мусороуборочные машины. Словно заблудившись во времени, по тротуарам к метро стекаются фигурки людей, тех, кто провел ночь в городе. Они движутся к цели, как лосось по реке на нерест, чтобы успеть на первую электричку. И те, кто всю ночь работал и уставшие от ночного веселья, все сейчас одинаково молчаливы. Даже у юной парочки, что обжимается у автоматов с напитками, к утру не хватает слов, и общаться они могут уже только руками. Новый день на подходе, но и старый пока не хочет сдавать позиций. Будто река, что впадает в море, старое время борется с новым, сталкивая течение, закручиваясь водоворотами. Но от которого из них больше сжимает сердце, Такахаси определить не берется. Глава 17. Мари с Такахаси бредут по улице. У Мари на плече сумка. Кепка Red Sox надвинута до бровей. Очков нет. «Наверное, спишь на ходу?» – спрашивает Такахаси. Мари качает головой. «Я же подремала немного». А я однажды после ночной репетиции сел на Синдзюку в электричку на ветку Тиосен и заснул. Открываю глаза, а я уже в префектуре Яманаси, а за окном сплошные горы бегут. Всю жизнь засыпаю где попало, прямо беда. Сноска. Сеть токийского метро совмещена с железной дорогой. Зазевавшийся пассажир в принципе может уехать в другой город. Мари молчит, явно думая о чем-то другом. «Слушай», — решительно говорит Такахаси, — «насчет того разговора, ну про Эри. Если ты не захочешь рассказывать, то и не надо. Я спрошу, а ты можешь и не отвечать». «Угу. Твоя сестра очень крепко спит и не собирается просыпаться. Ты так сказала, верно?» «Ну да. Не знаю, как лучше спросить, но...» «Ты имеешь в виду кому? Что-то вроде потери сознания, да?» «Не совсем», — говорит Мари. «Ее жизни ничто не угрожает. Она просто спит». «Просто спит?» — повторяет Такахаси. «Да, только...» Мари собирается что-то добавить, но вздыхает. «Ты извини, но я все-таки не готова к этому разговору». «Ну хорошо, не готова так не готова». «Устала. Нужных слов не подберу. Да еще и голос какой-то чужой». «Ну, расскажешь когда-нибудь», — кивает Такахаси. «Как-нибудь в другой раз. Сменим тему». «Ага», — с облегчением вздыхает Мари. Какое-то время они идут молча. Просто бредут себе к станции. Такахаси что-то насвистывает. «И когда уже рассветет?» — говорит Мари. Такахаси поднимает руку и смотрит на часы. «В этом месяце рассвет примерно в 6:40. Сейчас вообще самые долгие ночи. Подожди еще часок». «Оказывается, от долгой темноты тоже можно устать, правда?» «Но обычным людям в это время полагается спать», — улыбается Такахаси. «Человек вообще начал разгуливать в темноте совсем недавно, всего 500 000 лет назад. До этого, как только садилось солнце, все забирались в пещеры и носа не высовывали. В принципе, наши биологические часы до сих пор настроены так, чтобы в самое опасное время мы спали. И все-таки, по-моему, с заката прошло ужасно много времени. Да, пожалуй, правда, долго. Напротив аптеки стоит огромный грузовик. Водитель перетаскивает ящики с товаром под стальные жалюзи. Мари с Такахаси огибают его и идут дальше. «Мы с тобой еще увидимся?» — спрашивает Такахаси. «Зачем?» «Зачем?» — переспрашивает он. «Ну, хотелось бы еще поговорить, по возможности, в более подходящее время». «Хм, так ты что же мне свидание назначаешь?» «Ну, можно и так назвать». «Но о чем ты собираешься со мной говорить?» Такахаси ненадолго задумывается. Ты, наверное, хочешь спросить, что у нас с тобой может быть общего? Ну да, помимо разговоров о Берри. Но вообще-то, на такой вопрос я сразу не отвечу. Прямо сейчас, то есть. Но мне кажется, если мы встретимся, у нас найдется о чем пообщаться. Со мной неинтересно общаться. Кто-нибудь тебе это говорил? Вот прямо этими словами. С тобой неинтересно общаться. Мари качает головой. Да нет, пока. Ну и не бери в голову. Говорили, что я мрачная. Такахаси перекидывает футляр с одного плеча на другое и затем говорит. Послушай, человеческая жизнь не так примитивна, чтобы делить ее только на мрачные и светлые стороны. Между светом и мраком миллионы теней и переходных оттенков. Разумный человек всю жизнь учится их различать. И на то, чтобы его разум при этом не запутался, тратит кучу сил и времени. Я, например, вовсе не думаю, что ты мрачная. Мари задумывается. И все-таки я, например, ужасная трусиха. Разве? А по-моему, трусихи в одиночку по ночному городу не разгуливают. А ты до рассвета бродила и что-то в этом для себя искала, верно? В чем в этом? Ну, в непривычном месте, на чужой территории. И что же я, по-твоему, в этом нашла? Такахаси улыбается и смотрит на нее. По крайней мере, я хочу с тобой еще раз встретиться и поговорить. Такое вот у меня желание. Мари смотрит на него, их взгляды встречаются. Но это будет очень непросто, наконец говорит она. Непросто? Угу. То есть мы, возможно, больше не встретимся? Вполне возможно. У тебя, ты с кем-то встречаешься? Сейчас нет. Значит, я не в твоем вкусе? Мари качает головой. Дело совсем не в этом. Просто в понедельник меня уже не будет в Японии. Уезжаю в Пекин на стажировку по студенческому обмену. Пока до июня, а там посмотрим. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.